Вторая дорожка пятой кассеты. Я себя презираю, а тебя, Столетов, ненавижу. Ненавижу, ненавижу! Неожиданно выкрикнул он. И показалось, что Заварзин не видит Женьку, что ненависть затмила все на свете. И он кричал не Женьке, а самому себе, чтобы прокричаться, освободиться от душной, мешающей жить ненависти. «Отойди, Столетов, уйди от греха, сука, порежу!» Он уже не мог пустить в дело нож, этот потерявший себя от ненависти человек, так как чрезмерная ненависть, как чрезмерная любовь, пустопорожня, словно стрекотание сороки, которая на крик Заварзина ответила оглашенной трелью. «Хорошо, я отойду, Заварзин». — спокойно сказал Женька и действительно сделал три шага назад. — Просишь, отойду. Заварзин мелко дрожал. Лицо по-прежнему темнело, глаза обморочно закатывались. — Я одно хочу знать. Прижимая к груди обе руки, сутулясь, говорил Заварзин. — Хочу знать, для чего ты все это делаешь, Столетов? Ведь в справке для института тебе не напишут. Как ты работал? А ты шачил 3 года, и все. Все. Так зачем ты вкалываешь? Зачем? Ты сейчас стягаешь такую деньгу, что больше не бывает. Зачем же ты вкалываешь все больше и больше? Вот как мучился этот Аркадий Заварзин. Человек, не способный понять, что можно и нужно жить иначе, не пастись на зеленом и веселом лугу жизни. Ему и в голову не приходилось, что существует на земле сила большая, чем деньги, слава, любовь к комфорту, к ломтю хлеба с черной икрой. Заварзин так мучился, что Женьке Столетову стало жалко его дрожащих от возбуждения рук, непонимающих, опустошенных глаз, увядшего рта. Пораженный Женька тоже прижал руки к груди, взволнованный, страстно сказал Заварзину. «Да пойми же ты, Аркашка, я пролетарий, рабочий, я же говорил тебе!» Мальчишечье обращение Аркашка с Женькиных губ сорвалось совершенно случайно. От школьной привычки обращаться так к сверстникам. От того, что Заварзин мучился, не находя ответа на такой простой, само собой разумеющийся вопрос. Мальчишечье окончание серьезного и несколько торжественного имени Аркадий прозвучало у Женьки тепло, по-братски. В нем вылилась вся его мальчишечья доброта к жизни, к людям. Вся биография человека, еще не видавшего и тысячной доли той страшной изнанки жизни, которую с ранних лет познал Аркадий Заварзин. И все это было произнесено так искренне, что бывший уголовник вдруг замолчал, согнувшись и подавшись вперед, заглянул в Женькино лицо снизу вверх. «Пролетарий, говоришь? А ты думал, тебе глаза засит особняк Гасилова, его рогдай? Ты не видишь, что он только своему барахлу служит по-настоящему, ему молится?» Женька весь с ног до головы, с головы до ног был правда. Его никогда не лгавшие глаза глядели на Заварзина по-доброму, но смело. Лицо забавно морщилось. Маленький подбородок торчал вызывающий, как бы спрашивая, «Да как ты смеешь, Аркашка, не верить мне?» Весь Женька Столетов был правдой, искренностью, открытостью. И Аркадий Заварзин, человек так же остро чуткий к правде, как ко лжи, выпрямился, замер в такой позе, точно не зная, что делать и что говорить. «Дай папиросу». Неожиданно попросил он Женьку, да, и у меня кончились. «Я не курю», — тихо сказал Женька, — пробовал, но так и не научился. И огорченным голосом мальчишки добавил, «Горько, и голова кружится». Молчала тайга, на которую уже опускался настоящий вечер, начавший тушить краски на лесном озере. Мало уже было розового, а голубое густело до синего. Зеркальные отражения деревьев в воде расплывались, и от этого озера как бы немного сокращалось в размерах, терялось ощущение его глубины. разгуливал по воде вечерний ветер, рябил ее, взбаламучил. «Ты же добьешь моего пахана 100 лет!» — криво улыбнувшись, сказал Заварзин. «Если бригада недельку поработает так, как я сегодня, на пункт прибежит вся твоя родная советская власть. Что случилось? Откуда взялись 200%?» Он помолчал. «Ты насмерть бьешь 100 лет, а это разве по-комсомольски?» «По-комсомольски, Аркадий», — мягко ответил Женька, — «сдерживать выработку, воровство из государственного кармана. Вот какие дела». И заулыбался радостно. «Мы это назвали забастовкой наоборот. Лихо придумано, а? Вот какие дела, Аркашка!» Быстро темнело. Так быстро, что черты Женькиного лица расплывались, и хорошо виднелись только глаза, возбужденные, яркие, сияющие. «Вот и все», — сказал Аркадий Заварзин, и так криво улыбнулся, как улыбался, наверное, на берегу озера Круглого. «Еще 10 минут мы потрепались. Потом пошли на эстакаду. По пути 100 летов рассказал мне о комсомольском бюро, на котором они решили добить Гасилова своим, видите ли, честным, самоотверженным трудом». Бывший уголовник по-прежнему глядел в открытое окно, успокоился. И все, что последовало дальше, было закономерно, правильно, естественно. Аркадий Заварзин медленным движением разнял руки, сложенные на груди, сунув их в карман, и искренне сказал: «Я тогда понял, что 100 летов для себя выгоды не искал». Он задумался, потом, как бы забыв о Прохорове, сказал самому себе: «Я опустел, когда 100 летова не стало. Он умер, а я пустой. Пустой я. Вот в чем беда». Темнело за спиной Заварзина третье окно кабинета. Заглядывала в него одинокая крупная звезда. Капитан Прохоров сидел с опущенной головой. Тихо было на деревенской улице. Неустанно трудилась могучая река Обь, неся на своей выпуклой груди 2 встречных судна и катер. Шелестели на берегу старые осокори, с чем-то мирно соглашаясь. «Мы тебя и ненавидя любим, мы тебя и любя ненавидим», — прочел наизусть Прохоров и со вздохом добавил: «Максим Горький». Он поднялся на мягких ногах, приблизился к Заварзину, коротко выдохнул: «Ну, я говорю». Аркадий Заварзин молча вынул из кармана нож, взвесил его прощающимся жестом на ладони, протянул Прохорову со словами: «Некондиционный, не придеретесь, я же завязал». Нож, которого боялся Женька Столетов, на самом деле был из тех ножей, которые не подлежат изъятию милицейскими властями. Он выскакивал из гнезда, но длину имел не криминальную. Он блестел отличной сталью, но не был заточен с 2 сторон. Он имел наборную ручку из цветного плексиглаза, но не было усиков, предохраняющих руку от лезвия. Конечно, в лесу и на платформе Аркадий Заварзин мог иметь другой нож, но кто знает, кто знает. Капитан Прохоров правду еще не знал, и поэтому вернулся за 2-тумбовый стол, садясь, осторожно вынул из кармана четки. «Последний вопрос, Заварзин. Зачем вы ходили в вагон-столовую, когда вместе со Столетовым пришли с озера Круглого?» Этот вопрос для Аркадия Заварзина был настолько неожиданным, что бывший уголовник слегка подался назад и, из-под лобья посмотрев на Прохорова, снова превратился в опытного преступника, умеющего вести себя на допросах. «Не надо долго думать, Заварзин», — простодушно усмехнулся Прохоров. Мне нужны только факты. Ну, я рассказал обо всем Гасилову. Ничего удивительного в этом не было. Действуя по инерции, не способный еще к решительным переменам, Заварзин должен был непременно зайти к мастеру и подробно рассказать ему то, что узнал от Женьки Столетова. Уж слишком необычной была ситуация на берегу озера Круглого. Прохоров цепко ухватился за пупырчатую бусинку на четках, ощупав ее пальцами со всех сторон, задумчиво спросил. «Вчера праздновали день рождения Петра Петровича. Отчего не пригласили вас, Заварзин?» Попадание было таким точным, словно капитан Прохоров послал пулю между цифрами мишенной десятки. Аркадий Заварзин стиснул зубы, погровел скулами, туго отвернул голову от окна. Наверное, он не один месяц мучился пренебрежительным и холодным отношением к нему Гасилова. Понимая, что мастер умышленно держит его на расстоянии, человека, скомпрометированного тюрьмой, колониями, опасного для Гасилова, в разных профсоюзах, как бы состояли они, Петр Петрович Гасилов и тянущийся за ним Аркадий Заварзин. Будем отвечать? Не будем. Прохор уже отсчитал на четках от пупырчатой костяшки 6 бусинок. С одним и с двумя ободками оставалось еще 4 до счастливого совпадения, и можно было на некоторое время остановить пальцы, чтобы отдалить поражение или победу. Подумаешь, 4 костяшки, долго ли их перебрать, если Заварзин и дальше будет говорить правду? «О чем еще шла речь в вагоне столовой?» — спросил Прохоров. «Вы, Заварзин, вышли от Гасилова с перекошенным лицом. Я уверен, что именно после этого разговора с вами что-то произошло. Вот отвечайте, о чем еще шла речь?» Стосвечевая лампочка без абажура высвечивала каждую морщинку на лице уставшего Заварзина. Так жестоко освещало его, что трудно было пропустить даже незначительный оттенок выражения, мимолетное замешательство. И Прохоров удовлетворенно хмыкнул, когда в Аркадии снова запульсировало в тике левое веко. «Опять не будем отвечать?» — легкомысленно спросил Прохоров. «Почему?» «Теперь будем. Больше в столовой ничего не говорилось. Это была наглая ложь. «Добре, — мирно сказал Прохоров, — вы арестованы, Заварзин. Встать!» Вот такие трудные вещи капитан Прохоров никогда не готовил заранее. Всемерно оттягивая ту секунду, когда надо было произносить тяжкое слово. Так как арестовать человека — это такое дело, которому никогда не научишься. Надо самому не побледнеть и не дрогнуть, когда человек твоею волей вдруг отделяется от лунной реки за окном, от шелестящего сокоря, синего кедрача, от славного мальчишки в детском саду, от верной и преданной жены Марии. Надо крепко держать себя в руках. Когда за спиной арестованного тобой человека уже мерещится клетчатый мир, видный через тюремную решетку, встать. Аркадий Заварзин поднимался медленно, с замороженным лицом, с перекошенной нижней губой, с бледной кожей на сразу похудевшем лице. Выпрямившись, он покачнулся, как сделал бы каждый человек, забывший при вставании раздвинуть ноги. «Я сам не обыскиваю, Заварзин. Ну?» На столе появились финский нож кондиционной длины с выскакивающим лезвием, с усиками, и коричневый кошелек с деньгами, паспорт, водительские права мотоциклиста, ключи от мотоцикла и квартиры, чистый носовой платок, потрепанная записная книжка, расческа в сером чехольчике, пачка папирос Беломоры, спички, пилочки для ногтей, шариковая ручка с тремя цветными стержнями, квитанция о квартплате, часы Заря и 2 конфеты. Снежинка. На столе лежало все, что принадлежало товарищу Заварзину, но не могло принадлежать арестованному гражданину Заварзину. «По моим расчетам, Заварзин, Раздельно сказал Прохоров. По моим расчетам, Столетов не только сорвался с подножки, но ему и помогли сорваться. Садитесь. И как вам не стыдно, Заварзин, брать с собой два ножа? Ведь вы не мальчишка, чтобы считать всех придурками. На этот нож будет составлен отдельный протокол. Он произносил эти необязательные, лишние, пустопорожние слова, потому что не узнавал Заварзина. Откуда эта покорность и даже растерянность? Отчего подследственный ведет себя так, точно не признаваясь в преступлении, все-таки чувствует вину? Что лежит за покорностью Заварзина? Что вообще происходит с этим Заварзиным, который при аресте ведет себя и как человек, совершивший преступление, и как не совершивший его? Садитесь, садитесь, гражданин Заварзин. Заварзин сел, сложив руки ладонями друг к другу, затолкал их между коленями и стиснул крепко до боли, до полной неподвижности рук. Глаза у него отрешенно блестели, губы стиснуты, кожа на щеках совсем обвисла. Глядел он опять в окно, за которым был детский сад, казенные квартиры, свой трактор, добытый с таким трудом. «Защищайтесь, гражданин Заварзин», — сказал Прохоров. «Доказывайте, что не сталкивали Столетова с подножки. Защищайтесь, Заварзин!» Аркадия Заварзина не было в пыльном кабинете участкового инспектора. Неторопливо бродил он по зеленым заливным лугам, примыкающим к родной деревне Сосновки, где 15 лет назад остался круглым сиротой, где совершил первую кражу, утащил из кладовой 5 пар кожаных рукавиц. Обвиняемый Заварзин, глядящий в окно с пустым и спокойным лицом, брел по улице. Останавливался на бугорке утрамбованной земли, где когда-то стоял его отчий дом. Шел к своей теперешней квартире. Нес в детские ясли 2 конфеты и снежинка. Он мысленно вошел в свой вечерний дом, обнял сонную и теплую жену Марию. «Заварзин! А, Заварзин!» Только после этого громкого призыва Заварзин медленно повернулся к сотруднику уголовного розыска, с трудом разлепив губы, сказал: «Я только на вас надеюсь, гражданин капитан. Вся кодла бармит, что вы еще никого зря не взяли в бедность». Прохоров вздохнул, встав, подошел к Заварзину и протянул ему носовой платок, папиросы и спички. Вернувшись на место, он таким тоном, каким говорят люди, знаешь, что им соврут, все-таки спросил еще раз: «О чем?» «Еще», — говорил в столовой Гасилов. «Вы, наконец, скажете правду, Заварзин?» «Ни о чем больше речи не было». Заварзин врал. И врал так открыто, что Прохоров ухмыльнулся, когда вспомнил, что с Заварзиным по поводу последнего дела один из приятелей Прохорова возился 2,5 месяца. «Недели достаточно», — самодовольно подумал Прохоров и почти ласково посмотрел на Заварзина, который в ту минуту сидел на табуретке спокойно и так глядел на Прохорова, словно целиком и полностью верил его профессионализму, добросовестности и честности. Это, конечно, было очень тонкой, ювелирной работой, но это было так, и не считаться с этим Прохоров не мог. «Значит, ни о чем больше речи не было?» «Не было». «Ну и хорошо, ну и отлично», — добродушно согласился Прохоров и крикнул: «Пилипенко!» Капитан Прохоров и в этом случае не ошибся. Отосланный домой спать Пилипенко, естественно, бродил возле дома и через 3-4 секунды после того, как его позвали, монументом вырос на пороге. «По вашему приказанию прибыл, товарищ капитан». «Вот что, товарищ Пилипенко», — встав на ноги, сказал Прохоров, — «гражданин Заварзин арестован. Обеспечьте охрану и питание, это раз. А во-вторых, объясните, почему сейчас в деревне так тихо и даже гитара не бренчит?» «Сегодня исполнилось ровно 2 месяца со дня смерти Столетова», — ответил Пилипенко. «Вся молодежь ушла на кладбище». На дворе действительно было 22 июля. Стояла необычайная для нарымских краев жара. Целую неделю люди, животные и растения изнывали от южного зноя. Температура в Оби к вечеру поднималась до 20 градусов, и только пополудни прошел дождь, бурный, но короткий. «Уведите арестованного», — приказал Прохоров и вытер пот со лба. После дождя уже парило, и, судя по всему, снова обещала вернуться жара. Оставшись наедине с самим собой, Прохоров подошел к окну, забравшись на подоконник с ногами, медленно и сладко закурил. Не менее 10 минут он сидел с безупречно пустой головой, так как обдумывал вопрос о том, сможет он или не сможет ходить босиком по колючей земле. Потом постепенно, хотя сейчас и не хотел этого, вернулся к делу Евгения Столетова. «Забастовка! Наоборот, а?» «Ах, вы такие розетки!» — думал Прохоров о друзьях Столетова. «Ах, вы черти полосатые! Ну, держитесь у меня, охламоны!» Подойдя к дверям, Прохоров выключил электричество. В кромешной тьме прошел через сени, остановившись на крыльце, не меньше минуты привыкал к темноте, так как на луну в это время наползла, может быть, самая последняя тучка из тех, которые днем пролили на сосновку долгожданную благодать. Прохоров уже ходко шел к околице, когда тучка освободила луну, и все вокруг волшебно появилось. Небольшой дом, за секунду до этого казавшийся развалюхой, превратился в аккуратное строение. От завальники до конька, крыши, покрытые искусной резьбой по дереву. То, что раньше казалось Прохорову длинным колхозным сараем, превратилось в хорошо устроенные ремонтные мастерские, а то, что Прохоров принимал за мостик через небольшой ручей, оказалось узенькой полоской молодой капусты, перечеркнутой широкой тропинкой. Освободившаяся от туч луна была такой же чисто промытой и свежей, как все вокруг. Тени от нее были резкими и чеканными. Никакой расплывчатости теням, домов и деревьям луна не позволяла, и поэтому справа от Прохорова представлял плоско лежа на земле 10-метровые ноги второй капитан Прохоров. Луна светила так ярко, что кладбищенские березы были желто-голубоватые, словно их покрасил человек, никогда не видавший настоящих берез. Шел второй час ночи. Совсем немного оставалось времени до того момента, когда восточная сторона неба посветлеет и раздастся предутренний птичий хор. Наступая на собственную тень, Прохоров прошел в низенькие кладбищенские ворота и остановился, чтобы услышать шум, который всегда создают люди, собравшиеся в одно место, но ничего, кроме совиного, ленивого уханья, не услышал. Тогда капитан огляделся и увидел, что сквозь молодые рясные березы яичным желтком пробивается ровный, мигающий свет. Возле свежей могилы Евгения Столетова, заросшей короткой травой и осыпанной венками, сидели человек 30, и, глядя на могилу, светили на нее электрическими карманными фонариками. Ни единого человека без карманного фонаря здесь не было. И капитан Прохоров остановился далеко от могилы, скрытой густой тенью. Комсомольцы на земле сидели молча и неподвижно. Карманные фонарики в их руках не меняли положение. Лучи скрещивались в одном месте, и Прохоров зябко поежился. Страшным казалось то, что нельзя было разглядеть ни одного лица, только фонарики. Только одни фонарики. Луна уже стояла в зените. Кедровые рощи казались синими. Обь, залитая желтым светом, как бы вздыбилась из темного провала берегов. В деревне было совсем тихо, когда Прохоров, грустно опустив голову, подходил к служебному помещению участкового инспектора. Было около 2 часов ночи. День опять выдался трудным, но главное, по делу Столетова оказалось позади. На завтрашний день, то бишь уже на сегодняшний, оставался последний и решающий допрос Заварзина, тяжелая, но окончательная беседа с Людмилой Гасиловой и ее отцом, встреча на коротке с технаруком Петуховым и все. Все, все. Наверное, поэтому Прохоров сейчас походил на гостиничного постояльца, который бесцельно бродит по городу перед утренним отъездом и не хочет возвращаться в номер, где в центре комнаты стоят упакованные чемоданы, на полу валяются бумажки, обрывки веревок. Прохоров подошел к дому медленно, считая ступеньки, поднялся на крыльцо, задумчиво повернулся лицом к реке. По ней, оказывается, шел пароход. На этот раз пассажирский, ночной, тихий. Казалось, совершенно пустой, так как на нем все замерло, как на летучем голландце. Пароход был из новых, не колесный, а винтовой. Он со сдержанным, монотонным гудением мощных дизелей стремительно разрезал сильные встречные течения. И под этот гул пассажирам, наверное, хорошо спалось в модерновых каютах. Только когда пароход поравнялся с Прохоровым, он заметил на палубе двух женщин, стоявших на противоположных концах верхней палубы. Обе женщины держались руками за металлические стойки, по-одинаковому прижались к ним щеками, и это отчего-то показалось таким многозначительным, что Прохоров тяжко вздохнул и решительно потянул на себя стенную дверь, которую, как и внутреннюю, по рассеянности оставил открытой. Войдя в кабинет, Прохоров включил электричество и вздрогнул от неожиданности. «Вот это да!» — глупо воскликнул он. На белой раскладушке, подперев подбородок руками, сидела Вера. Глядя на оторопевшего Прохорова ясными, счастливыми глазами, она поднялась, сделала два шага вперед, остановилась под яркой лампочкой, освещающее невероятно красивое, невозможно красивое лицо. «Ну, здравствуй, ассенизатор и водовоз», — негромко сказала Вера. «Здравствуй, Прохоров. Мы не виделись целую вечность». Высокая женщина стояла посреди комнаты. Вся она была тонкая, рвущаяся вверх, как ракета. В ее фигуре не было ничего лишнего, как в боевом оружии. Женщина была такая, что куда-то сразу пропала раскладушка, серая запыленность комнаты, канцелярский стол, дремучий, заброшенный, давно не протапливаемый, русской печки. От одного присутствия этой женщины служебное помещение казалось торжественным и ярким, как театральная сцена. «Я возненавидел этого Перепенко», — весело сказала Вера. «Я ему где Прохоров? Подавайте мне его живого или мертвого, а он свое, они заняты». Прохоров неподвижно стоял у порога, стараясь сдержать учащенное биение сердца и желание броситься к Вере, прижать ее к груди и долго-долго рассказывать о том, как ему, Прохорову, плохо живется без нее, что почти каждую ночь он видит ее во сне, а проснувшись, клянет себя за то, что боится превратить сон в явь, и Прохоров бросился бы к Вере, если б в последнее мгновение еще раз не увидел, как она прекрасна, невозможно красива. «Надо читать детективные романы, моя милая», — тусклым голосом проговорил Прохоров. «В каждом из них детектив не успевает ходить с женой в театр». Он, наверное, потому упомянул о театре, что произошло обычное. Все, что окружало Веру, уже казалось декорацией. Русская печка была построена декоратором специально для того, чтобы высветить современной женщины. Двухтумбовый стол приспособлен был для того, чтобы отделить женщину от всего мирского, обычного, будничного. А раскладушка декоратору нужна была для того, чтобы подчеркнуть великодушие этой бесстыдно красивой женщины, рискнувшей появиться в бревенчатом деревенском доме. Прохоров широко расставил ноги, наклонился вперед и, досадуя на то, что туфли, запрошенные деревенской пылью, не блестели, наставительно сказал: «Нельзя, моя милая, быть такой красивой. Это безобразие, вот что я тебе скажу». Произнося эти слова, Прохоров так любил Веру, что потемнело в глазах и еще сильнее прежнего хотел сброситься к ней, положив голову на плечо, хныкать и рассказывать, какой у него был трудный день, Как он боялся идти в дом Столетовых, и как ему вообще плохо живется. Вместо этого Прохоров на шаг отступил от Веры, сделав хроническую гримасу, насмешливо проговорил: «Мисс, область, ассенизатор водовоз из Сосновки приветствует вас». Ох, как это было глупо, подло, мелочно, не по-мужски. Но Прохоров ничего не мог поделать с собой и стоял перед Верой с дурацкой улыбкой на лице и тяжелым взглядом. «Эх, Прохоров, Прохоров!» Безнадежно вздохнула Вера. «Неужели все ушло в любовь к хорошей обуви?» Стремительная космическая фигура женщины надломилась, лицо мгновенно потеряло яркость. Отвернувшись от Прохорова, Вера подошла к окну, сутулилась. Из-за ее правого плеча в комнату заглядывала луна. Минуту-две Вера молчала, потом медленно повернулась к Прохорову, тоскливо покачав головой, спросила: «Откуда у тебя комплекс неполноценности, Прохоров? Отчего ты такой слабый?» Она по бабье вздохнула: «Это я, Прохоров, пропадаю от комплекса неполноценности. Но я актриса. Я 16 лет живу в нервной, суетной и неверной обстановке борьбы за успех. А ты-то почему защищаешься? Офицер, человек, делающий мужское важное дело. Это ведь мне надо защищаться от твоей нерешительности, от страха потерять тебя». Она опять повернулась к окну, еще больше сутулилась, и луна теперь висела, как серьга, на мочке ее уха. «Я знаю. Я уверена в том, что ты любишь меня», — глухо говорила Вера. «Такие вещи, как любовь, женщина чувствует за версту. Вот и я знаю, ты любишь меня, но боишься моей красоты. А она мне не нужна, Прохоров, если тебя нет». Он неотступно глядел ей в спину, видел жалкие плечи, трогательную, согнутую длинную шею, безвольно опущенные руки. Вера казалась ниже, чем была на самом деле, и от этого перепенковский кабинет уже не казался декорацией. Русская печка была только русской печкой, двухтумбовый стол оставался канцелярским столом, а бревенчатые стены не были чужеродными женщине, умеющей вздыхать по бабье горько. «Погибаю я без тебя, Прохоров», — сказала в ночь Вера. «Совсем погибаю. Как мне нужны твоя мужская слабость и неустроенность. О, какой сильный стал бы я, если бы ты перестал защищаться от меня. Я бы горы передвигала, Прохоров. Я бы стала самой лучшей актрисой на свете». Прохоров осторожно подошел к Вере, мягко обнял за плечи, прижался щекой к теплому затылку. Родной запах чистых волос, польских духов, быть может... Длинная нервная спина, любимый завиток волос на шее. Вера осторожно выпрямилась, боясь выскользнуть из прохоровских рук, повернулась медленно, чуточку потеснив его, сама прижалась щекой к его плечу. Голова Веры долго лежала неподвижно. Потом он почувствовал, как на плече задвигался ее теплый и нежный подбородок. «До каких пор я буду завидовать всем твоим друзьям?» — тихо спросила она. «Они могут звонить тебе в любой час, видеть тебя, когда захотят». Совпадение было таким разительным, что Прохоров замер в неподвижности, так как Вера почти буквально повторила слова Сони Луниной, завидовавшей всем друзьям Столетова. А голова Веры продолжала лежать на плече Прохорова. И Вера была так спокойна и блаженно уравновешена, словно сумела забыть о жарких и больных для глаз огнях рампы, о декорациях, пахнущих и звездкой и клеем, о зыбкости успеха, о подругах, которые не понимали ее любви к капитану Прохорову, о бесприютном одиночестве маленькой комнаты и о себе самой, как о женщине, которой хотелось иметь ребенка. — Ты у меня молодец, старушка, — сказал он, глядя на полную луну. — Ты молодец, что приехала. Луна, похожая на высокий уличный фонарь, хорошо освещала серую тучу, по-прежнему висящую в небе. У тучи были отороченные серебром края, посредине темнело дождевое пятно, а под тучей распласталась опь, на взгляд неподвижная, мертвая, как озеро. Вера порывисто схватила голову Прохорова обеими руками, отстранила от себя его лицо, засмеялась приглушенно и радостно, и счастливая, начала долго и часто целовать Прохорова в глаза, губы, уши, шею, подбородок. Одной рукой теперь она гладила его по волосам, рука дрожала, А Вера смеялась, была такой счастливой, какой Прохоров ее не видел никогда, и такой красивый, какой не может быть живая женщина. «Дурачок ты мой, глупенький ты мой», — говорила Вера, прижимая к себе Прохорова, как ребенка. «Я все понимаю, я все чувствую. Ты сегодня видел мать погибшего. Я все, все понимаю. Я люблю тебя, люблю». Потом Вера сквозь смех заплакала, потом бросилась к раскладушке, сорвала с нее белое пикейное одеяло, перевернула подушку, поправила сбившуюся простыню, вернувшись к Прохорову, прежним счастливым голосом приказала ему раздеваться. «Ложись спать!» — командовала хохоча Вера. «Ложись спать, Прохоров! А я сегодня ложиться не буду. Я буду сидеть рядом с тобой. Не проси меня, ничего не поможет. Я буду сидеть возле тебя, пока ты не уснешь». Увидев, что Прохоров медлит с раздеванием, Вера подбежала к нему, расстегнула пуговицы, сняла с Прохорова рубаху, отвернувшись, так как Прохоров стыдился длинных трусов, со смехом заставила снять ботинки и лечь в постель. Когда он выполнил все это, Вера закрыла его до подбородка простыней, присев на край раскладушки, притихла, счастливая, с материнской улыбкой на полных губах. «Спи, Прохоров. Спи и ни о чем не думай». Ошеломленный ее натиском, Прохоров тоже вначале посмеивался, уверенный в том, что долго не уснет. Загодя лег на спину и сразу же после этого, вот уж чудо и чудес, почувствовал, что болезненно. До ломоты в костях, до зеленых точек в глазах хочет спать. Сон шел по кабинету веренными, бесшумными шагами. Сон хранился в ее немного опущенной голове. Сон источала Верина рука, положенная на руки Прохорова. Глаза Прохорова закрывались. Вера расплывалась, раздваивалась. И Прохоров, еще раз по-детски вздохнув, слепым движением поднес ее руку к своим губам, поцеловав, оставил лежащей на груди. Затем он в последний раз сделал попытку открыть глаза, но из этого ничего не вышло, так как веки были тяжелы, как гири. Последнее, что он почувствовал, был запах духов, быть может, и, видимо, поэтому он привычно подумал: «Красивая женщина». Но не понял, что еще раз целует руку Веры. Прохоров уснул. Утомленный 18-часовым рабочим днем, его лицо было спокойным, умиротворенным. На щеках проступил ночной здоровый румянец, веки, наоборот, побледнели. Неподвижная Вера неотрывно глядела на спящего Прохорова. И впервые за 2 года их знакомства ей было легко. Она не чувствовала себя человеком, подглядывающим в щелочку за чужой тайной жизнью, как это бывало раньше, если она видела Прохорова спящим. Сегодня Вера материнскими глазами смотрела на него и была счастлива тем, что способна на такое чувство. Непонятно, почему и отчего, но она знала, что в скорости произойдет какое-то важное событие, которое положит конец их трудным отношениям. Ощущение перемены к Вере пришло не сейчас, когда она глядела на спящего Прохорова. Оно только усилилось в эти минуты, а впервые возникло тогда, когда пароход причаливал к темному берегу. С ярко освещенной верхней палубы сосновка почти не была видна. Проступал в темноте только ряд ближних домов. Пахнуло дымом и свежескошенной травой. И Вера вдруг вся с ног до головы затрепетала от предчувствия счастья. «Я приехала в его молодость», — подумала она, и, чтобы не заплакать, заставила себя думать о том, что ей придется в этой кромешной темноте искать Прохорова. Минут через 15 после того, как Прохоров уснул и перевернулся на бок, Вера осторожно поднялась, смеясь, сама над собой подкрасила перед маленьким зеркалом губы. Это глубокой ночью-то, и бесшумно пошла к дверям. Спустившись с крыльца, оказавшись сразу на глазах у гигантской, облитой желтизной оби, под бесконечно величественным небом, с непривычным для Веры низким горизонтом, она, всю жизнь прожившая в городах, стискивающих мир стенами и улицами, переулками и башнями, антеннами и подстриженными деревьями, почувствовала себя такой маленькой, точно ее поднял на ладони Гулливер. Все в этом прохоровском мире вздымалось кверху, все стремилось к небу, и река, словно море, поднимающееся вверх, и кроны осокорий, и удлиненные лунными тенями дома, и светлая дорога, взбирающаяся на крутой яр, и даже собачий лай казался звучащим не на земле. Она почти на цыпочках пошла по дощатому тротуару. Он мог скрипеть и тем самым мешать волшебству, которое творила на земле ночь. Вера спустилась с тротуара и по непривычно мягкой, упругой земле пошла по берегу Оби, и с каждым шагом в мире прохоровской молодости предчувствие счастливых перемен сменялось уверенностью в близком счастье. Прохоров проснулся, как обычно, в 6 часов. В верной манере проверять самого себя одним глазом посмотрел на часы. Было точно 6. Сладко потянулся и открыл второй глаз, чтобы немного полежать в бессмысленной неге, когда утренний, отдохнувший мозг перерабатывает так приятное и незначительное. Сначала он подумал о том, что в столетовском деле оставалась неясной только одна деталь, что он близок к тому сладкому моменту, когда схватит за воротник милашку Гасилова. Зачем? Он вдруг вскочил с заохавшей раскладушки, больно ударился пятками о крашеный пол. Боже мой! Ведь к нему приехала Вера! Прохоров неверяще оглядел пустую комнату. Может быть, все это он видел во сне, но на табуретке лежала лакированная дамская сумка, а в кабинете пахло духами. Быть может, и Прохоров вспомнил все. И про свой непобедимый сон, и о руке Веры, которую он оставил на своей груди, и про ее счастливый смех, и про то, что он впервые за время их знакомства без тоски подумал: красивая женщина. 5 минут одевшись и побрызгав на лицо холодной водой, Прохоров схватил сумочку Веры, ничего не замечая на пути, забывая здороваться с уже знакомыми стариками, с позаранок вышедшими сидеть на своих уличных скамейках, бегом бросился к пристани. Веры на причале не было. Здесь возился с канатами начальник пристани. 3 женщины в теплых головных платках сидели на мешках. Тоненькая черноволосая девушка стояла у кромки воды. Парень в дымчатых очках дремал, а вот Веры не было. Хотя уже на длинном прямом плесе Оби точечкой был заметен самый ранний пароход «Пролетай». Сообразив, что за ночь других пароходов, идущих до Ромска, не было и не могло быть, Прохоров только для самого себя, для того, чтобы успокоиться, крикнул начальнику пристани: «Иван Спиридонович, а сегодня после 2 часов ночи были посудины вверх?» «Откуда им взяться, товарищ Прохоров?» — прокричал в ответ старик. «Это ж тебе не пятница!» Прохоров медленно пошел к тому концу пирса, на котором никого не было. Сел на низкий деревянный кнехт, стал глядеть, как в розово-зеленой утренней воде ходят веселые, похожие на запятые мальки. Иногда между ними тенью проносилось что-то большое, темное, извивающееся, и тогда мальки ошалело брызгали в стороны. Вода всегда успокаивала Прохорова. И, посидев над ней 2-3 минуты, он понял, а скорее всего почувствовал, куда ушла и чем занята Вера. Он посмотрел на обыкновенную лакированную сумку, которую она оставила в комнате. Потом перенес взгляд на реку, на противоположный далекий берег, на утреннее небо, на котором и следа не осталось от вчерашней угрюмой тучи. Было хорошо сидеть, сладко сидеть здесь, на деревянном кнехте, у самой кромки воды, отчего река казалась уже не просто широкой, а совсем похожей на море. Она плавно уходила как бы к несуществующему левобережью. Над водой кружились розовые чайки. Река была тоже розовой, и от этого казалось теплой, хотя в 6 часов утра вода была холодна. Сейчас, ранним утром, все краски были приглушены розовостью. Мир был промыт росой до молодой свежести белобоких огурцов, и солнце, висевшее над обью, тоже казалось новеньким, словно только минуту назад было сотворено. Прохоров услышал шаги Веры метров за 50, не оглядываясь, старался понять, что она несет к нему с гордо поднятой, как всегда, на людях головой, что выговаривают туфли на модных высоких каблуках. Очень скоро выяснилось, что в деревенской тишине каблуки выстукивают незнакомое, в ритме не было ни подчеркнутой резкости, ни вечерней усталости, ни ночной растерянности, ни утренней расслабленности, ложащейся спать на рассвете актрисы. Туфли шли по деревянному пирсу так, как никогда не ходили раньше. И как это ни странно, приближающаяся, невидимая еще Вера казалась такой же розовой и свежей, как все кругом. Чудеса! Но и звук ее шагов казался розовым. Вот Вера остановилась за спиной Прохорова. Наступила гулкая тишина, потом на его плечо легла теплая рука Веры. И раздался такой голос, которого Прохоров ни разу не слышал. «Доброе утро», — сказала Вера. «Смотри, идет мой пароход». Он обернулся. Перед ним стояла незнакомая женщина. Она была на полголовы ниже актрисы Лужиной. У нее было другое лицо. Руки, плечи, ноги. И глаза у нее были вовсе не черные, а карие. Боже мой! Что произошло? Всего 6-7 часов назад капитан Прохоров считал, что актриса Лужина одета безукоризненно модно. А сейчас заметил, что костюм на ней давно вышел из моды. Туфли были не только пыльными, но и поношенными. Еще прошлым вечером он не видел на лице Веры ни единой морщинки, поражался сохранности ее густых волос, а сейчас видел, что у нее под глазами сеточка морщинок, что в волосах поблескивают белые паутинки. «Здравствуй, Вера», — еле слышно ответил Прохоров. «Ты сядь, пароход пристанет только минут через 20». Прохоров уже понял, что произошло. Он взял Веру за руку, непрерывно глядя в ее лицо, погладил по волосам таким движением, каким гладила его вчера Вера. Прохорову хотелось не то смеяться, не то по бабье расплакаться, а больше всего он желал того, чтобы Вера уже никуда не исчезала, чтобы всегда была рядом с ним, чтобы не увозил ее пароход пролетарий. «Вера, Вера», — проговорил Прохоров, — «а ты знаешь, что за 2 года мы никогда не видели друг друга при дневном освещении?» Он прижался щекой к ее руке, протяжно вздохнув, сказал: «Я тебя люблю, Вера». Женщина замерла, перестала дышать, словно не поверила. И тогда Прохоров повторил: «Я тебя люблю, Вера». Она сидела тихо, чуть-чуть грустноватая, как бывает со всяким человеком, когда в одно мгновение совершается то, чего долго ждал. Человек счастлив, готов обнять весь мир, но ему все-таки немножечко грустно от того, что ждать уже нечего. А Прохоров все глядел в ее лицо и думал о том, что рядом с ним сидела такая женщина, которую он искал всю жизнь. И вот нашел, наконец, на берегу один. «Пошли, Вера», — сказал Прохоров, когда пароход уже подходил к пирсу. Он взял ее под руку. Она легонечко прижала локтем его кисть к своему бедру, понимая, что не надо говорить ни слова, пошла рядом с Прохоровым к пароходу. Приставая к берегу, пролетарий басовито гудел, он не делал разворота, так как речные пароходы делают разворот только тогда, когда идут вниз по течению. Опять наступила жара великая. Солнце не светило и не грело, а палило нещадно. Листья черемухи свертывались в трубочку. Знакомый Прохорову скворец, забившись в густую тень, не закрывал раскрытый клюв, дышал тяжело, словно разгрузил баржу с мукой. Опь в полдень никакого цвета не имела, так как на нее смотреть вообще было невозможно, как на солнце, и Прохоров с наслаждением разделся бы до трусов, если бы его гостья не была сама Людмила Гасилова. Людмила сидела в центре пилипенковского кабинета на простой некрашенной табуретке в розовом сарафане и почти несуществующих босоножках. Она сидела и, к удивлению Прохорова, ни капельки не страдала от жары. Ее лицо без косметики было свежо, загорелые руки и ноги казались выточенными из дерева редкой породы, светлые глаза, сейчас такого же непонятного цвета, как река, были безмятежны. В кабинет Людмилу, конечно, привел не участковый инспектор Пилипенко. Ее, естественно, не вызвали повесткой, а сам капитан Прохоров до тех пор прогуливался неподалеку от Гасиловского особняка, пока девушка не вышла из дому. Заметив ее, Прохоров разыграл радость нечаянной встречи и, узнав, что Людмила идет к подруге, а подруга живет неподалеку от Пилипенковского кабинета, набился к ней в попутчики. И, шагая рядом, галантно брал Людмилу за прохладный локоток, если на деревянном тротуаре обнаруживалась гнилая или шаткая доска. Они проходили мимо милицейского дома, когда Прохоров заявил, что не отпустит Людмилу к подруге до тех пор, пока не угостит ее выдающимся холодным квасом. Догадаетесь? Хитро прищуривая левый глаз, спросил Прохоров, откуда у приезжего милиционеришки появился холодный квас домашнего приготовления? Нет, ни за что не догадаетесь. Он снова взял ее осторожненько за локоток и заговорщически шепнул. Взятка, типичная взятка, квас мне принесла семипудовая гражданка Суворова. И взамен она колено преклоненно умоляла больше не вызывать на допрос ее Никитушку. Можете себе представить, Людмила Петровна, что после каждой встречи со мной Никитушка Суворов, оказывается, не может уснуть до тех пор, пока супруга не выдаст ему четвертинку водки. В ответ на все эти прохоровские штучки и дрючки Людмила добродушно улыбалась, предложение попробовать холодный квас приняла охотно, и вот теперь со стаканом в руке сидела в центре комнаты. Так как другого места не было, Прохоров заранее вынес не все остальные табуретки. А на единственном стуле сидел сам. «Отличный квас», — сказала Людмила. И хотела подняться, чтобы поставить пустой стакан на стол, но Прохоров опередил ее, взял стакан и сам отнес его на место. После этого он сел и пожаловался. «Жарко, а, Людмила Петровна? До того, понимаете ли, жарко, что... О, посмотрите на человека, который не способен придумать мало-мальски приличного сравнения. Сказать, что в Сосновке жарко, как в Сахаре, банально». Как в бане, неэстетично. Огорченно, почесав затылок, Прохоров просительно прижал руки к груди. «Людмила Петровна», — жалобно произнес она, — «а вы не обидитесь, если я вас задержу на минуточку?» Она посмотрела на него удивленно. «Да что вы, Александр Матвеевич», — сказала Людмила, — «я вовсе никуда не тороплюсь. Я ведь всегда опаздываю, серьезно. И в кино опаздываю, и в школу опаздываю. Выйду, кажется, вовремя, а все равно опоздаю, серьезно». Не слушая девушку, Прохоров думал о том, что, оказывается, Людмила Гасилова умеет сидеть на обыкновенной деревянной табуретке. И Андрюшка Лузгин не выдумывал, когда рассказывал, что Людмила в школе подкладывала на сиденье парты подушечку, набитую конским волосом. Да и сам Прохоров вспомнил, что в тот день, когда он вместе с Людмилой попал в особняк Петра Петровича, девушка ни одной минуты не сидела. Она то полулежала на диване, то свертывалась кошечкой, то забиралась с ногами в большое удобное кресло. На простой некрашенной табуретке Людмиле Гасиловой сидеть было до того неудобно и непривычно, что она все время меняла положение рук и ног, едва не опрокидывалась на спину, когда, забывшись, стремилась откинуться на несуществующую спинку. Она успокоилась только после того, как поставила локти на колени, а на руки положила подбородок, выражение сладкой безмятежности и естественной правильности всего того, что происходило на белом свете, снова появилось на ее красивом лице. «Полчаса назад, Людмила Петровна», — легко и просто соврал Прохоров, — «на этой самой табуретке сидел Юрий Сергеевич Петухов, ваш будущий муж». Как он и ожидал, на лице у Людмилы не отразилось ни удивления, ни радости, ни огорчения. Абсолютно ничего не было нового на лице девушки, кроме удовлетворения по поводу того, что ей удалось сравнительно хорошо устроиться в неудобной табуретке. «Да-да», — стараясь держать себя в руках, — «ах», — повторил Прохоров, — «полчаса назад здесь сидел Юрий Сергеевич и рассказывал о том, как вы решили пожениться. Знаете, Людмила Петровна, оказалось, что ваш суженый, можно мне его так называть, никогда не читал Бабеля». Прохоров открыл стол, вынул небольшую серую книгу, положил ее перед собой. Бабеля он любил. время от времени возвращался к нему в трудные минуты жизни и сейчас боролся с самим собой, понимая, как это кощунственно. Загасил его на деревянной табуретке и зачитанный серый томик. Прохоров, закрыв глаза, где-то сейчас шипел паром и тонко покрикивал на перекатах старенький пассажирский пароход «Пролетарий». В каюте первого класса не могла заснуть от усталости и нервного перенапряжения самая лучшая женщина на всем белом свете, грустная и счастливая одновременно. А здесь это Женина книга, вдруг сказала Людмила, поднимая голову. Он давал мне почитать, я ее куда-то делала и еле нашла, когда книга понадобилась Жене. Она улыбнулась. Посмотрите, там есть Женин экслибрис. Очень смешной, серьезно. Экслибрис был плохонький. Художник явно подкачал, но это был тот экслибрис, который должен был принадлежать именно Столетову. Четыре руки сцепились в крепком пожатии, фоном был пучок света от электрического фонарика, а внизу было написано «Мы будем петь и смеяться, как дети».